Шелест крыльев перекрыл шум дождя. Еще один вампир заходил на цель со своей страшной ношей. Гайнфайтер среагировал первым. Одним метким выстрелом он размозжил голову вампира. Два мертвых тела рухнули вниз. Высунувшись в окно, он добил зомби одним выстрелом из револьвера. Снизу, из-за забора, из расползавшейся тьмы, донесся рев десятка глоток. Мощные удары обрушились на забор. Зашатались доски. Армия нечисти рвалась в бой. Глаза старого солдата уже успели привыкнуть ко тьме. Да и до рядов неприятеля было не такое уж и большое расстояние. Он уже мог различать оскаленные пасти тварей, очертания их фигур. Оба мужчины высунулись в окно, выискивая цели. Разрушение забора было лишь вопросом времени. Нечисть отступила назад, так же резво, как и кинулась в атаку. Будто по их рядам прошел безмолвный приказ, которого они просто не могли ослушаться. «Что за на?» Ганфайтер лишь удивленно пожал плечами в ответ. «Если уж нечисть рвется вперед, то уже не останавливается. Пока либо не сомнет всех защитников, либо пока не полягут все бойцы дьявольской армии». В темноте появилось два горящих оранжевых огнем глаза. Их обладатель неторопливо прошел сквозь ряды мертвого воинства и застыл перед забором. Поднял голову наверх, уставившись в сторону защитников дома. Разделявшее их расстояние будто разом сократилось, словно начал смотреть через мощный армейский бинокль, к тому же разгонявший тьму. Теперь Чарли мог видеть обладателя оранжевых глаз, будто их разделял фут. Генералом дьявольской армии оказался самый обычный на вид мужчина средних лет и среднего роста, облаченный в старый плащ. Он ничем не отличался от любого другого человека, если бы не его странные, пугающие глаза оранжевого цвета. Они словно были сделаны из двух кусочков янтаря и немного светились во тьме. Чарли ничуть не сомневался, что перед ним стоит ни много ни мало, а самый настоящий демон. По крайней мере, утверждалось, что демона в человеческом обличии как раз можно опознать по глазам яркого цвета, без малейшего намека на зрачок. «Приветствую тебя, Чарльз Харпер, по кличке Свинец», — спокойно произнес демон. Он говорил тихо, не повышая голоса, но при этом его прекрасно было слышно, будто он находился в одной комнате с мужчинами. «Рад тебя снова видеть». Что бы это могло значить? Демонам ведомо многое, в том числе имена обычных людей, но при чем здесь снова? Когда они раньше встречались? Харпер был уверен, что уж обладателя таких ненормальных глаз он бы точно запомнил на всю оставшуюся жизнь. Однако никаких воспоминаний, ничего. Но ведь это демон. А демоны сильны во вранье и коварстве, как никто другой. Хотя зачем ему понадобилось идти на такой шаг? Не было в этой лжи никакого смысла. Или, может быть, он не врет? Чарли внимательно пригляделся к своему собеседнику. «Джереми?» — спросил он неуверенно. «Точно, командир!» — рассмеялся демон. «Сколько лет, сколько зим! Ты, смотрю, почти не изменился. Все такой же суровый и с ружьем, пусть и на пенсии». «Годы и к тебе были милостливы. Только вот с глазами что-то не то. Сходил бы ты к офтальмологу, пока не стало слишком поздно». Последнее замечание Чарли заставило демона расхохотаться. Демон оказался никто иной, как старый знакомый Чарли, Джеффри Пивен. Служили вместе около полугода и побывали пару раз в занятных заварушках. Чарли, если бы было перед кем, мог похвастаться тем, что однажды спас Джеффри жизнь. А теперь Джеффри – самый настоящий демон. Шутница судьба обожала вот такие вот фортели.